Глава 25. Об одном из братьев монастыря Хузива и о силе слов святого возношения. Ава Григорий из Схалариев, один из императорских телохранителей, рассказал нам следующее. В монастыре Хузив был один брат, хорошо знавший чин святого возношения. Однажды он был послан за хлебами для литургии. На обратном пути в монастырь он совершал над ними молитвы возношения по чиноположению. А затем диаконы эти самые хлебы на дискосе возложили на святой престол. Святое возношение должен был совершать Ава Иоанн по прозванию Хозевит, бывший тогда пресвитером, а потом епископом Кесарии Палестинской. И вот он не замечает, чтобы Дух Святый осветил их, как замечал это прежде. Сильно опечалился старец при мысли, не оскорбил ли он каким-либо грехом Святого Духа, который и отступил от него. Придя в диаконикон, он залился слезами и пал на лице свое. И явился ему ангел Господень, возвещая, что с той поры, как брат, принесший эти хлебы, на пути произнес над ними слова святого возношения, они уже освящены и вполне уготованы. И с того времени старец установил правило, чтобы никто из нерукоположенных не заучивал слов святого возношения, тем более не произносил их, как случится, не разбирая времени и вне освященного места.